В один из таких дней папа решил научить меня плавать. Он позвал меня с собой и повел к воде. Там под полуметровым слоем воды торчал большой гладкий камень, покрытый водорослями. Мне было сказано встать на него. Папа же отплыл к подводной каменной гряде метров на пять дальше. Он повернулся ко мне. «Плыви сюда, ко мне», — сказал он. «Но там же глубоко», — сказал я. Так оно и было. Я едва мог разглядеть дно в промежутке между обоими камнями. Глубина там была метра три. «Я же здесь, Карл Уве. Неужели ты думаешь, я тебя не спасу, если ты начнешь тонуть? Давай, плыви, это совсем не страшно. Я же знаю, ты можешь. Прыгай в воду, греби руками, и ты поплывешь. Попробуй, ты можешь плавать». Я присел, погрузившись в воду. Снизу виднелось зеленоватое дно. Неужели я могу переплыть к папе? Сердце в груди заколотилось так, как бывает только от страха. «Не могу!» — крикнул я. «Как это не могу? Можешь!» — крикнул в ответ папа. «Тут ничего трудного, просто оттолкнись и плыви. Несколько взмахов, и ты здесь». «Я не могу!» — сказал я. Он посмотрел на меня, затем со вздохом поплыл ко мне сам. «Ладно», — сказал он, — «я поплыву рядом. Могу даже поддерживать тебя снизу. Тогда ты уж точно не утонешь». Но я не мог. Как он не понимает? Я заплакал. «Не могу», — сказал я. Морская пучина была у меня в голове и в груди, и в ногах, и в руках, вплоть до кончиков пальцев. Разве можно о ней забыть? Тут папа перестал улыбаться. С сердитым лицом он вышел на берег, подошел к нашим вещам и вернулся со спасательным жилетом. «Ладно, надень его», — сказал он, бросая мне жилет. «В нем ты не утонешь, даже если захочешь». Я надел жилет, уже зная, что это ничего не изменит. Он снова поплыл к своему камню, обернулся ко мне. «Ну, давай», — сказал он, — «плыви ко мне». Я присел на корточки, вода покрыла мои плавки. Я вытянул под водой руки. «Вот так», — сказал папа, — «давай». Оставалось только оттолкнуться, сделать несколько грибков, и я переплыву к папе. Но я не мог. Ни за что на свете я не смогу переплыть через такую глубину. Из глаз покатились слезы. «Ну, давай же, парень», — звал меня отец. «До вечера тебя ждать, что ли?» «Я не могу», — только и крикнул я в ответ. «Слышишь, не могу». У него вдруг сделалось каменное лицо, в глазах была злость. «Ты что же, издеваешься?» — сказал он. «Нет», — всхлипнул я, руки у меня затряслись. Он подплыл ко мне и больно схватил за локоть. «А ну, поплыли», — велел он, и потянул меня за собой. Я рвался от него к берегу. «Не буду», — сказал я. Он отпустил локоть и шумно вздохнул. «Ну ладно», — сказал он, — «все с тобой понятно». Он вышел из воды и побрел к нашим вещам. Взял обеими руками полотенце и крепко вытер лицо. Я снял спасательный жилет, поплелся за ним, но остановился в нескольких метрах. Он поднял одну руку и вытер подмышкой, затем другую, нагнулся и вытер бедра, бросил полотенце, взял рубашку и стал застегивать, устремив взгляд на тихую морскую гладь. Застегнув рубашку, он натянул носки и обулся. В коричневые кожаные ботинки, без шнурков, не идущие к носкам и плавкам. «А ты чего ждешь?» — спросил он. Я натянул голубую майку с надписью «Лас Пальмас», которую мне привезли бабушка с дедушкой. Завязал кроссовки. Папа запихал две бутылки из-под лимонада и апельсиновую кожуру в сумку-холодильник, перекинул ее через плечо и пошел прочь, зажав в другой руке скомканное полотенце. Всю дорогу до автомобиля он не произнес ни слова. Открыл багажник, поставил в него сумку-холодильник, взял у меня из рук спасательный жилет и положил туда же, рядом со своим полотенцем, забыв, кажется, про мое, но я не решился ему напомнить. Хотя он поставил машину в тени, сейчас она оказалась на самом солнце. Черное сиденье накалилось и обожгло меня, когда я сел. Я подумал, не подложить ли на него влажное полотенце. Но это заметит папа. Вместо полотенца я подложил под себя ладони и сел на самый краешек сиденья. Папа запустил мотор и тихим ходом поехал по грунтовой площадке так называемого стрельбища, покрытого гравием, среди которого попадалось множество крупных камней. Дорога, на которую мы оттуда выехали, была вся в больших ухабах, поэтому мы и по ней продолжали ехать медленно. Зеленые ветки и кусты то и дело задевали капот и крышу, иногда низко свисающие ветки встречных деревьев с глухим стуком ударяли о стекло. Ладоням по-прежнему было горячо, но уже не так, как сначала. Только тут я подумал, что и папа тоже сидит в шортах на раскаленном сиденье. Я бросил взгляд на его лицо в зеркале. Оно было сердитое и замкнутое, но по нему нельзя было сказать, что он сидит, как на жаровне. Выехав за церковью на шоссе, он резко прибавил газу и все 5 километров до дома гнал машину, сильно превышая скорость. «Он боится воды», — сказал папа маме на другой день. Это было не так, но мне хватило ума промолчать. Неделю спустя приехали в гости мамины родители. Это был их первый приезд к нам в Тюбакен. В Сёрбёвоге, у себя во дворе, они выглядели нормально, под стать своему окружению. Дедушка в своем синем комбинезоне и черной шапке с узким козырьком в высоких коричневых резиновых сапогах, то и дело сплевывающий табачную жвачку. Бабушка в застиранных, но чистеньких цветастых платьях, седая, коренастая, с вечно чуть трясущимися руками. Но когда папа привез их из Хьёвика сюда, и они вышли из машины на двор перед нашим домом, я сразу увидел, что здесь они как чужие. Дедушка приехал в сером выходном костюме, в голубой рубашке и серой шляпе, в руке у него была трубка, он держал ее не за чубук, как папа, а за чашечку. Чубуком он пользовался как указкой, это я видел потом, когда ему показывали сад. На бабушке было серое пальто, светло-серые туфли, в руках сумочка. Никто здесь так не одевался, да и в городе тоже. Они словно явились из другого времени. Они наполнили наш дом своей чужестью. Даже мама с папой стали вести себя как-то иначе. Папа стал вообще таким, как в Рождество. Его вечное «нет» сменилось на «почему бы нет». Бдительный взгляд, которым он обычно за нами следил, сделался добрым, а иногда даже его ладонь дружески ложилась мне или Ингве на плечо. Но хотя он увлеченно разговаривал с дедушкой, я видел, что на самом деле ему неинтересно, его взгляд то и дело отвлекался на что-то другое, а временами выражение глаз делалось совсем мертвым. Дедушка, бодрый и веселый, но казавшийся тут меньше и беззащитнее, чем у себя в доме, этой папиной особенности как бы не замечал, а может и правда не замечал. Как-то вечером, когда они гостили у нас, папа купил крабов. В его представлении крабы были самым праздничным угощением, и хотя сезон еще только начался, крабы ему попались крупные и сочные. Но бабушка и дедушка крабов не признавали. Дедушка, если в сеть попадали крабы, просто выкидывал их за борт. Папа потом долго об этом вспоминал, ему казалось очень смешным предрассудком, будто крабы менее чистая еда, чем рыба, потому что они бегают по дну, а они плавают в воде и якобы питаются трупами. Раз они едят то, что оседает на дно, но велика ли вероятность, что именно эти крабы в этот самый вечер наткнулись на утопленника, лежащего в глубинах Скагеррака? Однажды после обеда, когда мы попили в саду кофе и соку, я ушел к себе наверх и, лежа на кровати, читал комиксы. Вдруг слышу, бабушка и дедушка поднимаются наверх по лестнице. Они шли молча, тяжело ступая, и направились в гостиную. Стену в моей комнате позолотили солнечные лучи, газон за окном сильно пожелтел, местами желтый цвет переходил в бурый, хотя папа включал разбрызгиватель сразу, как только наступал разрешенный час. Все, что я мог разглядеть вдоль дороги, сады с садовой мебелью и игрушками, машины и садовые инструменты, прислоненные к стенам и оставленные на крыльце, словно бы спали. Покрывало неприятно липло к влажной от пота груди. Я встал, открыл дверь и вошел в гостиную, где сидели в креслах бабушка и дедушка. «Не хотите посмотреть телевизор?» — предложил я. «Давай», — сказал дедушка, — «сейчас вроде как раз будут новости. Интересно бы посмотреть». Я подошел к телевизору и включил его. Надо было подождать пару секунд, чтобы показалась картинка. И вот экран засветился. Буква «Н» перед новостями выросла на экране и стала увеличиваться. Послышались простенькие ксилофонные звуки музыкальной заставки «Динь-дон, динь-дон». Сперва тихонько, затем все громче и громче. Я отступил на шаг. Дедушка в кресле наклонился вперед, выставив перед собой чубук своей трубки. «Ну вот», — сказал я. «Вообще-то мне не разрешали самому включать ни телевизор, ни большой радиоприемник, стоявший на полке у стены. Если я хотел что-нибудь посмотреть или послушать, то должен был просить папу или маму, чтобы они включили. Но сейчас-то я включил телевизор для бабушки и дедушки, вряд ли папа стал бы против этого возражать». И вдруг экран резко вспыхнул. Все цвета смешались, затем что-то сверкнуло, раздался громкий хлопок, и экран почернел. «Ой, что же это? Ой, только не это, только не это!» «Что это с телевизором?» — спросила бабушка. «Он сломался», — ответил я со слезами на глазах. «И сломал его я». «Ну что ж», — сказал дедушка, — «бывает. Вообще-то мы больше любим слушать новости по радио». Он встал с кресла и старческой походкой просеменил к приемнику. Я ушел к себе в комнату. Холодея от страха и чувствуя подступающую тошноту, я лег на кровать. Ощутил разгоряченной кожей прохладу покрывала. Я взял из кипы комиксов на полу следующий выпуск, но мне не читалось. Скоро он войдет в гостиную, подойдет к телевизору и включит. Если бы я сломал его, находясь один, то мог бы сделать вид, будто я ни при чем, что телевизор сам сломался. Но, скорее всего, он бы все равно понял, что виноват я. На такие вещи у него был безошибочный нюх. Ему достаточно было только взглянуть на меня, чтобы догадаться, что тут что-то нечисто, и тотчас же понять, что к чему. А сейчас и вовсе невозможно было притвориться, что я ни при чем, раз это случилось при бабушке и дедушке. Они расскажут ему, как это произошло, и если я попытаюсь скрыть правду, это только ухудшит мое положение. Я поднялся с подушки и сел. Желудок точно сдавило, но это не было похоже на то мягкое и горячее ощущение, которым заявляла о себе болезнь. Тут было что-то холодное и жесткое, и давило так больно, что никакие слезы не растопили бы эту тяжесть. Какое-то время я сидел и плакал на кровати. Был бы Ингве дома, тогда я мог бы какое-то время отсиживаться у него в комнате, но он ушел купаться со Стейнером и Коре. Ощущение, что у него в комнате, несмотря на то, что там никого нет, я как бы приближусь к нему, заставило меня подняться с кровати. Я отворил дверь, осторожно прошел через коридор и шагнул в его комнату. Его кровать была покрашена в синий цвет, моя была оранжевая, как и шкаф. У него он был синий, у меня оранжевый. Там пахло Ингве. Я подошел к кровати и сел на нее. Окно было приоткрыто. Я и не надеялся на такую удачу. Так я мог слышать с террасы их голоса, между тем, как они не догадываются, что я здесь. Если бы окно было закрыто, я не мог бы открыть его, не выдав себя. Папин голос равномерно гудел то громче, то тише, как это бывало, когда он находился в хорошем расположении духа. Иногда раздавался высокий мамин голос, он звучал мягче, в гостиной бормотало радио. Почему-то мне представилось, что бабушка и дедушка заснули и спят в креслах с раскрытым ртом и закрытыми глазами. Наверное, потому что так они иногда спали при нас в Сёрбевоге. Снизу донесся звон посуды. Что это, они уже убирают со стола? Да, так оно и было, потому что скоро послышался стук маминых каблучков. Она шла вокруг дома к парадному крыльцу. Тогда я успею поговорить с ней наедине. Расскажу ей, чтобы она узнала первой. Я дождался, когда внизу отворилась дверь, и когда мама поднялась по лестнице, неся в руках поднос с чашками, блюдцами и блестящим кофейным термосом с красной крышкой на подставке из бельевых прищепок, которую смастерил Ингве на уроках труда. Я встретил ее в коридоре. «Такая хорошая погода, а ты в доме», — удивилась она. «Да», — Она сделала шаг, чтобы пройти дальше, но вдруг остановилась. «Что-то случилось?» — спросила она. Я опустил глаза. «Что-то плохое?» «Телевизор сломался», — сказал я. «Вот беда», — сказала она, — «такая неприятность». «А бабушка и дедушка там в гостиной?» — я кивнул. «Пожалуй, я их позову на террасу. Вечер просто чудесный. Приходи и ты, хорошо? Там еще есть сок. Можешь попить». Я помотал головой и пошел снова к себе в комнату. Остановился в дверях. Может, правда, лучше пойти к ним на террасу. При всех он не будет начинать, даже если узнает, что я сломал телевизор. Хотя, впрочем, мог и наоборот, еще больше разозлиться. В прошлый раз, когда мы были в Сёрбевоге, Хьяртан при всех рассказал за обедом, что Ингве подрался с соседним мальчиком Бьорном Атле. Все посмеялись, и папа тоже, но когда мама ушла со мной в магазин, а кто остался в доме, прилегли отдохнуть, и Ингве устроился читать в кровати, к нему пришел папа, поднял за шиворот с кровати и так ему поддал, что он отлетел к другой стене за то, что подрался. Нет уж, лучше побыть тут. Когда бабушка или мама скажут, что телевизор сломался, его злость, может быть, пройдет, пока он сидит с ними. Я снова лег на кровать, в груди пробежала дрожь, слезы снова хлынули из глаз. «О-о-о, сейчас он придет. Я это знал, скоро он придет». Я лежал, закрыв ладонями уши и зажмурив глаза, стараясь думать, что ничего не происходит. Только темнота и собственное шумное дыхание. Но тут же, почувствовав свою беспомощность, я вскочил на колени и стал смотреть в окно, где все было залито светом, крыши домов блестели под солнцем, а окна сверкали в его лучах. Внизу открылась и захлопнулась дверь. В паническом страхе я оглянулся назад, встал, подвинул к письменному столу стул и сел. Шаги по лестнице, поступь тяжелая, это он. Я не усидел спиной к двери и снова встал, пересел на кровать. Он распахнул дверь, вошел в комнату, остановился у порога и посмотрел на меня. Глаза его сузились, губы были сжаты. «Ты что тут делаешь, малый?» — спросил он. «Ничего», — сказал я, опустив голову. «Смотри на меня, когда говоришь со мной», — сказал он. Я поднял глаза, посмотрел на него, но не выдержал и снова опустил голову. «Ты что, оглох?» — спросил он. «Смотри на меня!» — я посмотрел на него, но заглянуть в глаза не посмел. В три шага он вдруг подошел ко мне, схватил за ухо и стал крутить, одновременно поднимая меня с кровати. «Разве я разрешал тебе включать телевизор?» — сказал он. Я только всхлипнул и ничего не ответил. «Что я тебе сказал?» — повторил он, еще сильнее закручивая ухо. «Что мне нельзя его включать?» — сказал я. Он отпустил ухо, схватил меня за плечи и потряс. Его пальцы так и впились в мои плечи. «Сейчас же посмотри на меня!» — закричал он. Я поднял голову, слезы так заволокли мне глаза, что я его почти не видел. Его пальцы еще сильнее впились в мои плечи. «Ведь говорил я тебе, чтобы ты не подходил к телевизору, говорил же! Говорил я тебе или нет? Теперь нам придется покупать новый, а откуда взять на это деньги? Ты можешь это сказать?» «Нет», — сквозь всхлипы ответил я. Он отшвырнул меня на кровать. «Будешь сидеть в своей комнате, пока я не разрешу выходить, понял?» «Да», — сказал я. «На сегодня ты оставлен без прогулки, и на завтра тоже». «Да». С этим он ушел. Я так плакал, что не расслышал, куда он направился. Я дышал толчками, будто каждый вздох преодолевал крутую ступеньку. Грудь ходила ходуном, руки тряслись. Я лежал и плакал, наверное, минут 20, затем понемногу утих, тогда я встал на коленки в кровати и посмотрел в окно. Ноги все еще дрожали, и руки дрожали, но я почувствовал, что дрожь постепенно проходит, словно наступило затишье после шторма. Из окна мне виден был дом соседа Престбакму и передняя половина его сада, который граничил с нашим. Дом Густавсонов и передняя половина их сада Немножко дом Карлсонов и немножко дом Кристенсенов на вершине горы. Дорогу я видел до того места, где стояли почтовые ящики. Солнце, как будто раздавшееся к вечеру в ширину, стояло на небе над покрытым лесом холмом. Воздух словно бы замер, кусты и деревья стояли не шелохнувшись. Здешние жители никогда не устраивались посидеть в саду перед домом. Никто не хотел выставляться, как сидение у всех на виду называлось у папы, поэтому у всех соседей садовая мебель и грили стояли за домом. И вдруг что-то произошло. Из дома Карлсонов вышел Кент Арне. Я видел только его голову поверх стоящего во дворе автомобиля. Сверкая белыми волосами, он проплыл мимо, как марионетка в кукольном театре. Исчезнув из вида на несколько секунд, он вновь показался уже на велосипеде. Он ехал, стоя на педалях, и притормаживал, нажимая на заднюю, выехал на дорогу и набрал порядочную скорость, прежде чем остановиться перед домом Густавсонов. 2 года назад у него умер отец-моряк, я его плохо помнил. Собственно говоря, у меня в памяти осталась только одна картина, как мы шли с ним однажды, спускаясь с горы в морозный и солнечный, хотя и бесснежный день. Я нес в руке маленькие оранжевые конечки с 3 полозьями и ремешками, которыми их можно было прикреплять к ботинкам. Значит, мы шли тогда на озеро Хьенна. А еще помню, как я услышал, что он умер. Мы стояли возле бордюра на перекрестке напротив нашего дома, и Лейф Туре тогда сказал, что у Кента Арне умер папа. Услышав эти слова, мы посмотрели на дом, где они жили. Он хотел вытащить кого-то из цистерны, которую чистили рабочие, а там оказалось полно газа. Он потерял сознание и сам упал замертво. При Кенте Арне мы никогда не заговаривали о его отце или о смерти. У них в доме недавно поселился новый мужчина, тоже, как ни странно, по фамилии Карлсон. Если Даг Лотер был среди нас первым, то Кент Арне считался вторым, хотя и был на год младше нас, и на 2 младше Дага Лотера. Лейф Туре считался у нас 3-м. Гейр Хакон 4-м, Трун 5-м, Гейр 6-м, а я 7-м. «Лейф Туре!» — крикнул Кент Арне, стоя перед домом. «Ты выйдешь на улицу?» Тот скоро вышел в одних синих джинсовых шортах и кроссовках, сел на велосипед Ролфа. Они поехали вниз по склону и скоро скрылись из вида. Кошка Престбакмо осталась лежать на плоском выступе скалы между участками Густавсонов и Хансонов.